Глава 45. Дан. Приходит время выезжать. Моя команда в сборе. Бородатые байкеры нетерпеливо подгоняют скорее трогаться в путь. Но я оттягиваю минуту за минутой, озираясь по сторонам возле мотосалона. «Босс, она могла забыть!» — подкидывает версию Седой о причине задержки. «Нет, не могла. Не верю я в склероз своей простушки. Утром собиралась, а потом передумала. Так что ли получается?» Попробовал ей позвонить. Недоступно. Меня раздирает на части мысль, что она могла попасть в беду. И душит понимание, с кем она проводит время. Возможно, Седой и прав. С Генкой обо всем забыла. И в первую очередь обо мне. Да и нужен ли я ей был? Ага, еще как нужен. Временно пожить, отработать уроки соблазнения и подсунуть мне под нос навозного жука. Получается, все, что я принимал за дрожание в моих руках, зеленоглазые блюдца, наполненные теплотой, и бесконечную душевную близость — иллюзия. Выходит, я в ней ошибался. Ни за кем так не бегал, никого не просил. Чуть ли не умолял ее быть со мной рядом на гонках. Идиот. Пытаюсь собраться. Боль, горечь, досада. Терпеть поражение сложно, а проигрывать свой кусок сердца в 100 раз тяжелее. Ника могла задержаться по разным причинам, пытается оправдать ее Лера. Она бы сдержала обещание. Разве ты... Хватит! Грубо обрываю бессмысленный лепет. Выбор оставался за ней. Ника его сделала. Результат я вижу своими глазами. Обвожу взглядом хмурые байкерские лица. Да что там я? Мы все привязались к Нике. Сейчас ее отсутствие давит на всех нас. Радость прошедших дней от предстоящих гонок испарилась вместе с недостающим участником команды. Самым важным для меня. «Дан, если ты ей нужен, приедет!» Не слишком-то вселяет в меня веру Костя. Делаю глубокий вдох-выдох. Впереди еще одно сражение. Сейчас не время раскисать. «Проехали. Спасибо за поддержку». Хлопаю его по плечу и разворачиваюсь ко всем. «Команда бесстрашного всадника, живо седлайте байки. Ветер в помощь, скат к победе». «Нас не сбить с пути!» Подхватывают бородатые члены команды наш девиз. Даю рукою знак трогаться. И даже когда завожу Харли Дэвидсон, оборачиваюсь назад с навязчивой болезненной надеждой. Выжимаю сцепление и бью по газам. Мне не привыкать к потерям. Обновляю свое напрасно потраченное правило больше не привязываться ни к кому. Только трасса, мотор и ветер — моя стихия и душа. До сбора гонок долетаем быстро. Байкерское братство заполнило весь проезд. Место старта уже перекрыто по объездному маршрутному кольцу. К финишу нужно вернуться обратно. В каждом из 3 заездов будут свои препятствия. По времени прибытия насчитываются баллы. Но и наши пари с летучей мышью зависят не только от общей победы, а больше от того, кто кого обгонит в каждом туре. «Мы пойдем занимать места», — предупреждает Лера перед тем, как потянуть Костю в сторону трибуны для болельщиков. Конструкцию в виде пирамиды с рядами для сидений установили на расстоянии 2 метра от обочины, и судьи, почетные байкерские старожилы, заняли места в первом ряду. Моя бородатая группа поддержки желает удачи. Крикливый срывается еще до начала распугивать всех девизами. Толстяк с рыжебородом расходятся знакомиться с участниками, а остальные тусуются с давними приятелями. «Готов отдать мне лаймового коня?» — подкатывает летучая мышь в красном кожаном костюме. «Больше ничего тебе не нужно отдавать», — отвечаю ей в тон. Ишь, какая самоуверенная выискалась. «Ну, почему же ничего? Я и от всадника не откажусь». Взмахнув рукой, проводит по моей куртке острыми когтями. «Если моим станешь ты и байк, то вам разлучаться не придется. Не такая уж я и жестокая». Жестокая или нет, а наглости на 10 хватит. Все ей подавай. подавятся. Будешь целовать мой бампер, не испачкай помадой. Специально дразню нахалку, приглушая спесь. И тебе удачи, Дан. Большой такой, чтоб на такси домой хватило. И она дарит пожелания от всей души. Вот и поговорили. Грубо, но честно. Без податливой нежности намного проще, когда знаешь, чем заканчивается с милыми девочками. Посчитав обмен любезностями завершенным, направляюсь к месту старта. Участники на байках выстраиваются в одну линию. Победитель прошлых гонок в должности ведущего объявляет соревнование открытым. С трибуны оглушает ор болельщиков даже через шлем. Две девушки в кожаных мини-бикини становятся посередине, размахивая нашей символикой. Мои после нескольких репетиций слаженно выкрикивают: «Бесстрашный всадник быстрее всех! Ветер в помощь! Скат к...» Дальше не разобрать, под громким сигналом трогаться вперед. И понеслась. До первого поворота слишком не разгоняюсь, контролируя дистанцию. Поворачиваю, добавляю скорость. Отрываюсь от земли, почти не чувствуя колес. Горечь отступает на второй план, не покидая полностью. Но я стараюсь слиться с воздухом, поддавшись ветру. Обгоняю троих, оставив позади шестерых из десяти. Лавирую между знакомыми из наших местных. Летучая мышь не попадает в поле зрения. Где ее носит? Неужто в хвосте? На прямой, ведущей к финишу, ускоряюсь, обгоняя еще двух. Нажимаю сильнее, еще и еще. Равняюсь с первыми по курсу, выдвигаясь дальше. И едва ли не сбиваюсь от того, как гонщица выныривает сбоку. «Не испачкай мой бампер слюной!» Ее слова доносятся по ветру, и она взметает ввысь через трамплин. Повторяю, выжимая всю скорость. Практически достигаю нахалку. Рев сигнала и вспышки огней означают конец заезда. Всего-то минута в разрыве. Гонщицу кидаются поздравлять. Мои все равно орут, что я самый быстрый. Впереди еще два заезда. А я стою офигевший, что меня наглая девчонка сделала в самом начале как сопливого новичка. «Дан, впереди препятствие сложнее. Трамплин для разминки. Приготовься!» Ведущий байкер гонок подходит к каждому участнику, перекидываясь несколькими фразами. В перерыве стоим на трассе возле старта, обсуждая первый заезд, удачливую летучую мышь и предполагая новые препятствия. «А вдруг водным напором начнут смывать?» — подбрасывает версию мой приятель, хозяин мотеля. «Лучше вместо воды пивным!» Ржут остальные. Толпа вокруг меня гудит со всех сторон. Одни говорят, другие перебивают, третьи гогочут. Возле старта блекло светят огни. Новый сигнал воспринимаю, командой готовятся. «Нет, еще рано. Это что-то другое», — останавливает меня приятель. Свет прожектора освещает дорогу за нами, и голос ведущего в рупор оглашает совсем другое. «Здесь проходят мотогонки. Приближаться запрещено!» «Кого там уже хрен принес?» Рядом улавливаю непонимание участников. Толпа расступается. «Да чтоб меня скатом!» Опираясь на Харли Дэвидсон, чуть не спотыкаюсь об него от неожиданности. Моя простушка в вечернем золотистом платье и босоножками в руках бежит по трассе ко мне. За ней гонятся байкерские судьи. Но она как будто не слышит требования остановиться и бежит, бежит со всей мочи, несмотря ни на что. «Сумасшедшая какая-то! Впервые таких вижу! Может, пьяная? Жить надоело!» Оставляю позади себя версии уже по другому поводу толпы. И сам, еще не зная, как реагировать на такое безумство, выхожу вперед. Ника отталкивает догнавшего ее судью. Подбегает ко мне и только тогда останавливается. Волосы растрепались от быстрого бега, глаза припухшие от слез. Платье больше показывает, чем скрывает. «Дан, прости, я все поняла!» Хватает мою ладонь и опускает на левую грудь. «Там точно известно, кто мне нужен!»